Валдер вяло поднимался по лестнице своей адвокатской карьеры в Корумбе, мечтая о том, кем бы мог стать, живи он в большом городе. Но человек он был милый и, как большинство бразильцев, жизнерадостный. Он успешно работал в маленьком офисе, где кроме него трудился лишь секретарь, отвечавший на телефонные звонки и печатавший на машинке. Валдер любил дела, касающиеся всех аспектов недвижимости, прав собственности, наследования и прочего. Он никогда не выступал в суде, прежде всего потому, что суды были редкостью в бразильской юридической практике, затрагивающей вопросы недвижимости. Американский стиль бесконечных судебных разбирательств не привился на юге. Валдера удивляло то, что делали и говорили адвокаты в передачах CNN. Он часто задавался вопросом, зачем все эти адвокаты стараются привлечь такое внимание к своей деятельности. Контора Валдера находилась в трех кварталах от отеля «Палас» на обширном тенистом участке земли, который его дядя приобрел десятилетия назад. Над крышей дома нависали огромные густые кроны деревьев, так что в любую жару Валдер держал окна открытыми. Ему нравилось слышать доносившийся с улицы отдаленный шум. В четверть четвертого он увидел, как незнакомый мужчина остановился перед его конторой. Мужчина определенно был иностранцем, наверняка американцем. Валдер понял, что это и есть мистер О'Рейли. Секретарь принес им кофесино, крепкий сладкий черный кофе, который бразильцы весь день пьют из крохотных чашечек и к которому Нейт мгновенно пристрастился. Он сидел в кабинете Валдера. Они сразу же начали называть друг друга по имени и любовался обстановкой. Скрипучий вентилятор под потолком, открытые окна, аккуратные ряды пыльных папок на полках за спиной Валдера, облупившийся деревянный пол. Нельзя сказать, что в кабинете царила прохлада, но и нестерпимой жары тоже не было. На это показалось, что он попал в фильм, снятый лет 50 назад. Валдер позвонил в DC, связался с Джошем, перекинулся с ним парой слов и протянул через стол трубку Нейту. «Привет, Джош», — сказал Нейт, и по голосу Джоша понял, что тот испытал облегчение. О'Рейли доложил шефу, как прошло путешествие до Крумбы, особо подчеркнув, что пребывает в отличной физической форме, все еще трезв и с нетерпением ждет дальнейших приключений. Валдер тактично углубился в какую-то папку в углу кабинета, всем своим видом давая понять, что разговор его ничуть не интересует, но ловил каждое слово. Почему-то Нейт О'Рейли так гордится тем, что он трезв. Когда разговор был окончен, Валдер достал и развернул на столе огромную навигационную карту штата, занимавшего территорию не меньше Техаса, и ткнул пальцем в Пантанал. Никаких дорог, тем более шоссейных, сотни тысяч квадратных миль болот. Так говорилось в одной из многочисленных справок, которыми снабдил Нейта Джош. Пока они изучали карту, а Валдер закурил. Он проделал некоторую работу заранее. Вдоль левого края карты, на границе с Боливией, стояло четыре красных крестика. «Здесь живут дикие племена», — сказал он, указывая на крестики. «Гуата и Ипики». «Сколько человек они насчитывают?» — спросил Нейт, склоняясь над картой и впервые осматривая ареал, который ему предстояло прочесать в поисках Рэйчел Лейн. «Точно никто не знает», — ответил Валдер, медленно и четко выговаривая слова. Он очень старался произвести впечатление на американца своим английским. 100 лет назад их было гораздо больше. Но с каждым поколением племена сокращают свою численность. «Они как-то связаны с внешним миром?» — поинтересовался Нейт. «Очень мало. Их культура вот уже 1000 лет не претерпевала изменений. Они торгуют немного с теми, кто плавает по реке, и у них нет никакого желания менять свою жизнь. Известно ли, где среди них работают миссионеры?» «Трудно сказать. Я разговаривал с министром здравоохранения штата. Я знаком с ним лично. В министерстве знают лишь, что миссионеры там есть». Беседовал я также и с представителем нашего бюро по делам индейцев. Валдер указал на 2 из 4 крестиков. Здесь живут гуато. Вероятно, миссионеры работают где-то среди них. «Вы знаете их имена?» — как бы, между прочим, спросил Нейт. Согласно справке Джоша, Валдеру имя Рэйчел Лейн не называли. Сказали лишь, что женщина, которую они ищут, работает на ВОМП. Валдер улыбнулся и покачал головой. «Это было бы слишком просто. Да будет вам известно, в Бразилии работает по меньшей мере 20 американских и канадских миссионерских организаций. Получить доступ в нашу страну нетрудно, и передвигаться в ней можно совершенно свободно. Никому дела нет до того, кто куда ездит и чем занимается. Раз они миссионеры, мы считаем их хорошими людьми». Нейт ткнул пальцем в Корумбу, затем в ближайший к нему крестик. «Сколько времени понадобится, чтобы добраться отсюда сюда?» «Это зависит от того, на чем добираться. На самолете около часа, по реке от 2 до 5 дней. «Тогда почему не летать туда на самолете?» «Это не так просто», — ответил Вальдер, доставая другую карту. Развернув, он расстелил ее поверх первой. «Вот топографическая карта Пантанала. Это фазенды». «Что?» «Фазенды. Большие фермы». «А я думал, там сплошные болота». «Нет. Многие районы осушены достаточно, чтобы заниматься там животноводством. Фазенды были основаны 200 лет назад, и до сих пор используются пантанальцами. Подобраться по реке можно далеко не ко всем, так что здесь широко используют маленькие самолеты. Их маршруты прочерчены синими линиями». Нейт отметил, что вблизи индейских поселений таких линий очень мало. «Но даже если перелететь в нужный район на самолете, до индейцев оттуда придется добираться на лодке», — продолжил Вальдер.